Начинаем веселый урок. Сегодня, дорогие мои помощники, у меня для вас совершенно особое задание. Я дам вам слова, а вы из этих слов должны будете составить рассказ. О. Причем рассказ интересный и обязательно веселый. Веселый? Пожалуйста, хоть целый роман сочиним. А какие слова, Николай Владимирович? А слова вот такие. Запоминайте, пожалуйста, записывайте. Стало быть, так. Метро. Пальто. Пальто. Так. Кино. Кино. Кашне. Кенгуру. Шоссе. Шимпанзе. Домино. Фортепиано, пенсне, кафе. Тут и запоминать нечего. Мы все записали, готовы. Сейчас из этих слов не только рассказ, мы поэму в стихах напишем. Да, и не только стихи сочиним, но и песню на эти стихи споем. Правильно, вот. Музыка! Как-то рано поутру с другом сели мы в метро и поехали в метре фильм смотреть о кенгуре. Вот эта песня хороша, нечего сказать. Нравится. Вот сидим мы с ним в кине, без пальта и без кашне, а вернее я и ты, без кашна и без палиты. Друзья мои, мне кажется, что так сочинять может кто угодно. Пожалуйста. Любит кино детвора, если в кинах кенгура, ходит-бродит по шоссу, носит в сумке шимпанзу. Ну, что? У вас тоже получается. Вы тоже молодец. Кенгуру в кафе зашел, занял там свободный стол и сидит за доминой с шимпанзой и какатой. Великолепно. Сейчас я начну. Вдруг огромный обезьян стал играть на фортепиано. Тут ты взрослый, сняв пенсню, хохотал на всю киню. Интересное кино, жаль, что кончилось оно. В гардероб пора бежать, будут полька выдавать. Ну что ж, у нас с вами получилась песенка как раз про то, как не надо говорить. Почему? Да потому что все эти слова не изменяются по падежам. Например, пальто. В именительном пальто и в родительном пальто. Без чего? Без пальто. Слово не меняется. И по числам такие слова тоже не меняются. Мы говорим, этот фильм идет в нескольких кинотеатрах, а не в нескольких кинах. А, теперь все ясно. Подождите, еще не все. Вот представьте себе, в зоопарке сидят шимпанзе, брат и сестра. Ведь нельзя сказать, что брат шимпанзе, а сестра шимпанза. Нельзя, потому что по родам такие слова тоже не меняются. Значит, эти слова вообще никогда не изменяются? Никогда. И это надо знать всем ребятам. Об этом надо помнить. А нам с вами об этом надо петь. Чтобы грамотными стать и писать отлично, никогда нельзя менять в падежах различных ни кино, ни домино, ни бюро и ни метро, ни кашне и ни пенсне, ни шоссе, ни шимпанзе. можно песню распевать при честном народе. Если только не менять ни в числе, ни вроде, ни какао, ни депо, ни кафе и ни пальто, ни калибри какаду, ни жюри, ни кенгуру. Веселый урок заканчивается. Все участники радионяни покидают студию. Ведущие Александр Лившиц и Александр Левенбук бегут играть в домино вместе с композитором Борисом Савельевым, который уже встал из-за фортепиано. Редактор Елена Лебедева садится в метро и едет в гости к режиссеру Надежде Киселевой на чашечку кофе. Радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов надевает свое пальто и кашне и спешит в кафе пить какао. И, наконец, автор сегодняшней передачи Аркадий Хайт надел пенсне и начал писать новый веселый урок для радионяни.